и Нира. Стоило Вайнору улечься рядом со мной, как он тут же провалился в сонную дрему. Я пригрелась рядом, чутко прислушиваясь к звукам леса. Ничто не выбивалось из привычного шума. И в деревне тихо. Не мычат коровы, не лают собаки. Странно. Дав жениху время крепко заснуть, я осторожно выскользнула из его рук. Расправила плащ, любуясь расслабившимся во сне королем. Может, остаться? Согреться его теплом? Забыть о тревогах? Нет, не усну. Меня притягивала эта деревня и продолжала беспокоить голубятня. Если там есть птицы, стоит убедиться, что это еда. Плащ сковывает движение. Оставлю-ка его Вайнору. Железо мы сняли, но плотный жилет иногда способен защитить от скользящего удара. Оставлю. Волосы спрятать под темный платок. Тяжелый кинжал на пояс и вперед, в обход нашей стоянки. Миновав деревья на опушке, я отыскала тропку. К счастью, летние ночи не слишком темные. Половинка луны выглянула из-за облаков и подсветила дорожку, когда я кралась на хутор. Забор совсем простой, три тонкие жерди на липких столбиках. Только бы не захрустели. Вот и двор. Где же собаки? Почему нет собак? Хрусь! Под ноги попалось сломанное колесо, какая-то колодка, хрустящие черепки. Помойка, а не хозяйский двор. Чем местные крестьяне, интересно, занимаются? Оглобли сеют? А телеги с колесами пожинают? Кое-как преодолев полосу препятствий под ногами, я добралась до голубятни. Вместо замка дверь была завязана веревкой. К счастью, узел довольно простой. Дверь открылась практически бесшумно, что странно для крестьянского хозяйства. Глаза уже привыкли к полумраку, и луна щедро светила в открытую дверь. Я осмотрела ряды клеток, открытые литки и удобные насесты. Похоже, здесь не просто теплая хатка. Здесь школа для воспитания почтовых голубей. Местная голубиная база. Ничего себе хутор! Какой-то разбойничий вертеп! Поразмыслив минутку, я выбрала в стоящей у дверей стопки пару небольших клеток и пересадила в них сонных птиц. Сейчас они спят, а на рассвете мы доберемся до мщери, тогда птички точно пригодятся. Уже на выходе, когда я пыталась осторожно притворить дверь, за спиной выросла тень. Не рассуждая, отбросила клетки, хватаясь за кинжал. «Тише, сестренка!» Тень перехватила мои руки. «Это я!» С облегчением узнав Камила, я подняла клетки с трепыхающимися птицами. «Что это?» — спросил он. «Почтовые голуби», — коротко ответила я. Напарник чуть слышно выругался и потянул меня за собой. Я не возражала, вдвоем надежнее. Добравшись до стоянки, Камил осмотрел помятых птиц в слабом свете костра. Налил воды в поилки, сыпанул зерна. Целы, просто напуганы. За час до полета нужно будет покормить и напоить. Я и уточнять ничего не стала, просто приняла к сведению. Еще в школе телохранителей Камил славился как непревзойденный голубятник. Бесшумно вернуться к Вайнору не удалось. Он открыл глаза, укоризненно на меня посмотрел и укутал в плащ так, словно вокруг трещал лютый мороз. Возражать я не посмела. До рассвета оставалось буквально пару часов. Нужно хоть немного поспать. На рассвете Камил тронул меня за плечо. Голубь прилетел в голубятню. Я тут же поднялась. Вайнор открыл глаза и коротко распорядился. «Быстро собираемся и едем в мщерь. Горячего поедим по дороге». Потом король повернулся и нежно коснулся поцелуем моих губ. «Доброе утро, Инни!» Меня бросило в краску. «Доброе утро!» Король лукаво посмотрел на меня и встал, обдавая теплым влажным дыханием. «Умываемся и едем?» Я пожала плечами, едва сдерживаясь, чтобы не прижать ладони к его сонному лицу. Пальцы помнили шелковистую упругость его волос и крепость мышц. И просили ощутить это снова. «Предатели!» Засунув большие пальцы за ремень, я немного попрыгала, проверяя, не звенит ли амуниция. Невольно перехватила взгляд Вайнора, устремленный на мою грудь. «Ох, кажется, алый цвет лица станет у меня постоянным. А ведь раньше мужские взгляды меня не смущали». Отыскав предлог, быстренько ретировалась к лошадям, проверять подпруги. Точнее, прятаться от жгучего взгляда его величества. К счастью, Камил предвидел ранний утренний подъем. Каша была запарена с вечера, а к рассвету сменяющие друг друга караульные вскипятили котелок воды для травяного настоя. Последним дежурил Сик. Он быстро разливал по флягам горячий чай, пока остальные готовили лошадей. Камил продолжал наблюдать за деревней. «Еще голубь!» — вдруг негромко заметил он. И двух четвертей не прошло. Сборы ускорились. Вайнор сам собрал плащи, раскидал наше временное ложе и залил водой костер. Юный граф заседлал мою лошадь и торопливо затянул подпруги. Стражи, побрякивая оружием, держались рядом с королем, готовые вмиг закрыть его величество своими телами. Всех охватило предчувствие. Без драки скрыться не удастся. «Камил», — обратился король к телохранителю, когда все уже сидели верхом. «Ты впереди. Выбираемся на тракт. Так будет быстрее». Мой друг поклонился, и наш отряд, огибая деревеньку, свернул к дороге. Через полчаса сзади послышался стук копыт, чей-то крик, звон железа. Сик ехал замыкающим. Он приподнялся на стременах и передал по цепочке. «Погоня!» Мы пришпорили коней, вырываясь на тракт. Вайнор догнал Камила и что-то ему прокричал. Мой напарник сделал резкое движение рукой, посылая вперед свою любимую игрушку — мяч с магической начинкой. Еще около получаса мы мчались, не щадя коней. Потом Камил придержал поводья. «На дороге впереди люди. Много». «Сворачиваем», — приказал Вайнор. Мы спешились и, ведя коней под узцы, спустились с дороги в лес, обходя засаду. Ветки хлестали по лицу. Под ногами пружинила и шуршала прошлогодняя листва. Кони устало дышали и фыркали. Через несколько минут мы добрались до болотистого оврага, который удачно скрыл нас. Однако влажный овраг имел свои недостатки. Тут же вокруг противно загудели комары, почуяв свежий пот. Стражники молниеносно извлекли из седельных сумок небольшие кувшинчики и щедро оросили лица и руки, а коней потерли пучками травы, даже издалека пахнувшей горечью. «Что это?» — шепотом спросила я у ближайшего усача, кивая на кувшинчик. «Деревенское средство!» — смутился он. «Корешок пыре вываренный». «Можно и мне!» Я просительно улыбнулась и получила кувшинчик. Смочила руки, лицо, потом протянула добычу Вайнору. «Ваше Величество!» «Благодарю вас, леди!» Король тщательно втер жидкость в открытые участки кожи. Другой стражник поделился пучком сухой полыни. Закончив растирать лошадей, мы продолжили путь. Задержался лишь Сигизмунд. Ему предстояла тяжелая задача — замаскировать спуск, создать несколько ложных следов. Наемник подошел к этому основательно. Закинул вперед пару огрызков и платочек, создавая впечатление, что мы уехали дальше. Потом, заставив коня пятиться, спустился в придорожную канаву, а уж оттуда, петляя между деревьями, отправился за нами. Догнал нас Сик, когда мы буквально на цыпочках обходили стороной шумную толпу звероватых мужиков. Брецая железом, плюясь и выражаясь хуже возчиков в трактире, они обсуждали что-то, разглядывая дорогу через опрокинутые на тракте вазы с хворостом. Периодически один из них вскакивал на телегу и всматривался вдаль. Потом отрицательно качал головой, усиливая тем самым стук железа и многоэтажную брань. Из криков и отдельных разборчивых слов было понятно, что это наемники. Очевидно, дружная компания поджидала нас. Да не просто поджидала. Рассыпанный хворост едва прикрывал вкопанные в дорогу заостренные колья. Разгоряченные погоней, мы могли переломать ноги коней, да и сами погибнуть, наткнувшись в падении на острые деревяшки. Камил беззвучно присвистнул, разглядев колья и тяжелые молотки на поясах мужиков, и указал мне на появившееся на горизонте облачко пыли. Погоня приближалась, следовало спешить. Через 150 сажений мы вернулись на тракт. На опушке Вайнор посадил меня в седло. Мужчины подобрали поводья, и мы вновь помчались в сторону мщери. Почему-то при выходе из леса у всех сразу возникло ощущение, что мы вырвались за пределы глухого шерстяного покрывала. Вернулось пение птиц, стрекот кузнечиков, и даже отдаленные звуки большой деревни доносились до пустынного пыльного тракта. Мужчины распрямились, подставляя запыленные лица лучам закатного солнца, Даже кони прибавили шагу в надежде добраться до мешков с овсом. Мир заиграл яркими красками. До города оставалось совсем немного, дорога становилась шире. На обочинах чаще встречались указатели, небольшие трактиры и кузни. Я жадно осматривалась вокруг. Все привлекало заскучавший взор. Вайнор держался рядом, упорно пытаясь поймать мой взгляд. Я уворачивалась, надвигала на глаза шляпу, а в душе хотелось петь и смеяться. Мы вновь обманули старуху судьбу, сбежав от вкопанных на дороге кольев. Как бы сейчас хотелось сжать в объятиях моего короля и доказать себе и ему, мы живы. Смерть пробежала мимо, дохнув колючим холодком, обострив чувства, заставив увидеть то, чего я не хотела видеть ни в коем случае. Скорчив строгую гримасу, я подбодрила лошадь. Чем скорее мы доберемся до города, тем лучше. Еще через четверть часа показались высокие шпили храма светлых богов, украшенные кругом, разделенным на четыре части. Потом вдалеке замелькали цветные черепичные крыши богатых домов. И лишь добравшись до города, мы увидели рассеянные вдоль дороги простые домишки окраин, крытые дерном, соломой и дранкой. На въезде в город, как всегда, болталась толпа бездельников, мелких воришек, торговцев и посредников. В Вадере было принято пользоваться услугами посредников в найме и покупке жилья, экипажей и лошадей. Еще толпу дополняли разнообразные зазывалы, которые приглашали распродавших товар на рынке крестьян заглянуть в злачные заведения. Стражники у городских ворот стояли вполне серьезные. Мщерь — приграничный город, и лет 20 назад здесь случались набеги не только кварелийцев, но и хизарцев. Небольшая очередь на въезде дала мне возможность присмотреться к скользким типам на предвратной площади. Парочка посредников бросала на нас заинтересованные оценивающие взгляды. Будем ли искать дом? А может, продадим коней? А вот плечистый торговец орехами мне не понравился. Пронизывающий взгляд буравил мне спину, но стоило обернуться, соглядатай тут же отводил глаза. «Ком, орешника видишь?» — негромко спросила я, делая вид, что разглядываю пестрые ленты на шесте у торговца. «Засек», — ответил напарник. «У него голубь за пазухой». «Думаешь, только сигнальщик?» Я скептически скосила глаза на сухие пряники на лотке. «Не похоже. Больно здоров». «Проверим». В голосе друга послышался азарт. Камил неожиданно двинул коня вперед, а потом дернул в сторону. Орешник отшатнулся, бросая товар. Из-за свободного ворота холодного кафтана выпал небольшой темный голубок. Птичка неловко переступила красными лапками, встрепенулась и взлетела. Пока стражники и зеваки провожали взглядом птицу, торговец орехами дернулся к королю. Камил среагировал мгновенно. Легкий тычок носком сапога в подреберье, потом касание точки за ухом. Орешник сел на затоптанную брусчатку, а я картинно взвизгнула. «Человеку плохо! Господа стражники, человеку плохо!» Привратники лениво глянули на здоровяка, раскинувшегося посреди улицы, и один из пятерых нехотя подошел и проверил жилку на шее. «Жив, сомлел, от жары, наверное». Камил спрыгнул с лошади, якобы для того, чтобы помочь. Склонился к шпиону и не сильно приложил его головой о брусчатку. Так, на всякий случай. Я, причитая, убедила мужчин отнести несчастного в тень. До полудня он точно в себя не придет. А потом голова будет гудеть так, что до завтра орешник ничего не вспомнит. Вайнор наблюдал за нашей слаженной работой подозрительно спокойно, словно гордясь моим проворством. Когда стражники вернулись к воротам, его величество невозмутимо оплатил въезд в город, оставил серебрушку за труды и даже перекинулся с блюстителями ворот чисто мужской шуткой. Больше никто не пытался приблизиться к нашей группе, а нагловатые зазывалы вовсе замолчали. Местная шушера умела быстро делать выводы. Пока лошади неторопливо трюхали по брусчатке центральной улицы, я размышляла, куда мог улететь голубь. Если в тихую хатку, то голубь без записки внимания не привлечет. А если в другое место? Кто же пытается убить Вайнора на родной земле? С мысли сбивали пригожие девицы, обращающие внимание на нашу группу. Здесь, в приграничье, Женщины причудливо сочетали в нарядах моду Вадеры и Кварильи, добавляя экзотику Хизардии и Умканата. Поэтому нередко на улице можно было увидеть даму в обычном вадерском платье, закутанную поверх сукна или бархата в радужные шарфы. Тут же сновали служанки и лавочницы в своих юбках и блузках из домотканного полотна. И все они активно привлекали внимание мужчин, подмигивали, улыбались, подшучивали. Во мне поднялось недовольство. Зря мы поехали по центральной улице. Стражники хмыкали в усы. Камил и Кварт улыбались, как мартовские коты. Хотелось обоих макнуть в сметану и надрать уши. Только граф Родолен смущенно краснел. Если он учился в закрытой школе, то с девушками встречался лишь на балах, да и то раза 3-4 в год. Я ободряюще похлопала юношу по плечу и, улыбнувшись, сказала: «Не смущайтесь, граф. В пограничье женщины быстро научаются ценить хорошее оружие, даже замотанное в дерюгу». Граф покраснел так, что даже уши залились багровым румянцем. Женщины засмеялись, одобряя такую чувствительность. Потом одна из симпатичных горожанок кинулась к нам. Я грозно глянула на нахалку, которая смело подбежала к лошадям и ухватила за стремя королевского коня. «Красавчик, не хочешь заглянуть ко мне вечерком?» — проговорила она писклявым голоском, демонстрируя глубокий вырез, обрамленный алой косынкой. Вайнор, усмехнувшись, отрицательно покачал головой. А я не удержалась. Направила своего коня ближе, так что девицу зажала между конскими крупами. И она замерла, боясь шевельнуться. «Ревнуешь, сестренка?» — подмигнул Камил. «Вот еще!» — фыркнула в ответ я. «Просто опасаюсь очередного нападения». «Ну-ну!» — Камил дернул повод, отворачивая коня. С другой стороны на мою талию легла тяжелая рука. И низкий щекочущий голос произнес: «Я так рад, что вы ревнуете, леди!» Я постаралась равнодушно пожать плечами, но разбежавшиеся от неожиданного тепла мурашки вызвали румянец. Однако вместо самодовольного смешка я услышала в голосе короля лишь радость, а потом прозвучало ласковое обещание доказать свой интерес исключительно к моей особе. «Скоро мы сможем уделить друг другу больше времени», посулил Вайнор, ласково касаясь губами моей щеки. Эта ласка вызвала повторную миграцию мурашек, хотя в этом поцелуе не было и намека на страсть, лишь бесконечная нежность и забота. Пока я привыкала к новым ощущениям, лошади остановились на перекрестке. Осмотревшись и сверившись с надписями на стенах и указателях, король распорядился свернуть на боковую улочку. «Здесь есть дом, купленный на случай приезда королевских служащих и курьеров. Можем остановиться там». Камил придержал коня и покачал головой. «Слишком много народу. Трудно вас охранять, ваше величество. Этот тип явно пытался подобраться к вам ближе. Лучше снять тихий домик на окраине». Вайнор вздохнул, еще раз посмотрел на потертый деревянный указатель и сказал: «Через две улочки есть квартира. О ней никто не знает. Ее снял лорд Иоанн для своих сотрудников». «Хорошо». Камил постарался не выдать своего отношения к тому, что король знает о конспиративных квартирах в приграничном городе, да еще и открывает этот секрет. Следуя за Вайнором, мы проехали несколько кривых, довольно опрятных улиц и оказались в тупичке. Здесь стоял дом. Огромный, шумный и безалаберный, как птичий базар. На ставнях распахнутых окон полоскалось на ветру мокрое белье. Тут же у дверей низенький лохматый человечек в безразмерном фартуке чинил каблук поношенной малиновой туфельки. Пышногрудая красотка с бархатной лентой в черных кудрях свешивалась из окна второго этажа, беседуя с фронтовато одетым юнцом. Паренек суетливо поправлял короткий модный плащ и шляпу с тремя фазаньими перышками. Между кудлатым сапожником и франтом сновали дети в длинных грязных рубашках. За мелюзгой присматривала большая беспородная собака, позевывая на солнышке. А рядом в поломанном кресле подремывала старуха в чепце с потрепанными оборками. Ее бесчисленные тусклые юбки непонятного цвета служили гнездом троицы шустрых котят и их вальяжной мамаши. На нас вся эта толпа не обратила никакого внимания. Лишь красотка кокетливо поправила ленту, разглядев под пыльниками и шляпами молодых мужчин. Вайнор спешился и повел коня за угол дома, к отдельному высокому крылечку. Кусты сирени надежно отгораживали эту часть огромного строения от посторонних взглядов. У крыльца обнаружилась старинная каменная коновесь с поилкой. Я принюхалась. Вода казалась свежей. Пока мы расседлывали усталых коней, король шарил рукой над притолокой, чертыхаясь, когда на голову сыпалась труха, комки пыли и трупики насекомых. Наконец, с невнятным возгласом радости, его величество обнаружил позеленевший медный ключ. Протерев его носовым платком, король с некоторым сомнением покосился на дверь и вставил ключ, прикрытую вычурной пластиной скважину. По-моему, он приготовился хорошенько встряхнуть дверь, убеждая замок открыться. Я даже поморщилась. Померещилось, что от молодецкого рывка заржавевший замок вылетит сквозь трухлявые доски, а то и сама дверь приложит по темечку незадачливого гостя. Однако захоронка лорда Иоанна оказалась шкатулкой с секретом. Ключ повернулся легко, с едва слышным щелчком. Дверь раскрылась медленно и важно, словно вела не в квартиру на окраине заштатного городка, а по меньшей мере в гномий банк. Король вздохнул с облегчением. Видимо, не хотелось его величеству выламывать дверь под улюлюканье шумных мальчишек и ворчание стражей. Я не удержалась, поощрительно улыбнулась Вайнору и получила гордую улыбку в ответ. Мы вошли. Как выяснилось, под источенной влагой и временем древесиной прятался тяжелый медный лист. Сама дверь была очень толстой и прочной. Если Камил не ошибся, присвистнув после быстрого осмотра торцовой части, на нее пошел каменный дуб. Зачем же такие предосторожности в приграничном городке? Любопытствуя, я протиснулась в темную прихожую следом за напарником. И удивилась второй раз. Дом был каменным. Пожелтевшие от времени плиты изнутри образовали немного тяжеловесный, но приятный глазу узор. Поэтому голые стены не наводили тоску. В нише у двери стояли шкатулки с номерами, на вешалке висели плащи и шляпы различных цветов. Во всем остальном прихожая оказалась пустой и темной. Чиркнул серник. Вайнор зажег масляную лампу, разгоняя сумрак закрытого помещения. Солнечный свет совсем не проникал сюда. Два окна оказались закрытыми изнутри на солидные железные засовы, а ведущие из шестиугольного холла двери были сделаны из того же каменного дуба, хотя и совсем простые. Вайнор пробормотал под нос что-то вроде детской считалочки и открыл третью слева дверь. За нею обнаружилась кухня. «Располагаемся здесь», — скомандовал его величество. «В другие комнаты заходить нельзя». Мужчины не стали задавать лишних вопросов. Кухня так кухня. Главное, чтобы тепло, сытно и было где голову преклонить, пусть и на седло. «Сик, Гвард», — продолжал распоряжаться его величество, — «переоденьтесь в другую одежду и сходите за продуктами. Камил, на тебе наблюдение. Вот эта лестница ведет на чердак. Наше убежище могут засечь, хотя и не сразу. Остальным обиходить коней и держать оружие наготове». Сик и Кварт принялись потрошить наши сумки. Граф Радален осматривал кухню с мечом в руках. Сунул нос в большой сундук, скорее похожий на хлебный ларь, и обнаружил целый ворох различных вещей, от просмоленной робы до женской нижней юбки. Стражники, не дожидаясь повторного приказа, ушли к лошадям. Я было направилась к двери, собираясь заняться конями, но Вайнор перехватил меня. «Леди Энира, останьтесь!» Он говорил серьезно, но смотрел на мои губы, и это совершенно сбивало с толку. «Нам нужно решить, как действовать дальше. Раз нас тут ждали, значит, запасной маршрут кто-то выдал». «А был разработан запасной маршрут?» Я спрашивала вполне серьезно. «Лорд Иоанн выдал карту с указанием пути следования королевского кортежа лишь в день отъезда?» «Конечно. Один маршрут разработал Совет Лордов, чтобы показать народу новую королеву. Еще два разработали умники лорда Иоанна». Судя по голосу, его величество умниками был крайне недоволен. «Какой из трех маршрутов входил Амщерь?» — поинтересовалась я, рассматривая помятый свиток с картой. «В запасной». Король хмуро ткнул пальцем в пунктирную линию, огибающую крупные города Вадерии. Я рассмотрела все три варианта — золотистый, алый и синий пунктир. Маршруты не пересекались ни в одной точке. «Получается, нас ждали именно на этом маршруте», — уточнила я. Король поморщился, но согласился. Выходит, концы ведут во дворец. Еще один недовольный кивок. Ловушка лорда Иоанна не сработала. Либо сработала, но так, что исполнители об этом не узнали. Я принялась расхаживать между печью и стеной, увешанной медными кастрюлями разных форм и размеров. Ходьба всегда помогала мне приводить мысли в порядок. Король наблюдал за моими метаниями, но не возражал. Допустим, покушение в Кварилии организовала принцесса, но ей явно кто-то помогал. Ведь начались они еще в Вадерии. Граф Бетсфорд. Тут я поморщилась, вспоминать Фредди не хотелось. Резко взмахнула рукой, отгоняя навязчивый образ. Он назвал заказчиком младшего помощника посла Кварилии. Король одобрительно прищелкнул пальцами и остался сидеть, полуприкрыв веки. Тут я остановилась и уставилась в одну точку. Потом резко повернулась к королю. «Кто наследует трон, если вас не станет?» Вайнор тут же сделал каменное лицо, бросил взгляд мне за спину и пожал плечами. «Поскольку я еще не женат и законного наследника нет, возможно, лорды снова будут требовать права крови, чтобы избежать смуты». Я озадачилась ненадолго. «А ближайшие кровные родственники вашего отца, они живы?» «Из его детей выжил только я», — вновь пожал плечами король. Но в его равнодушие я уже не верила. «Возможно, где-то есть еще бастарды, но на обряде их не было». Я опять попыталась воскресить в памяти развесистое родовое древо правящей династии. «Остаются братья и сестры, то есть ваши тетки и дядьки». Король усмехнулся. В его улыбке стыла такая горечь, что мне захотелось утешительно погладить мужчину по голове. «Увы, у моего отца были только сестры. Они давно умерли. Их дети присутствовали на праве крови». Пришлось продолжить ковырять почти заросшую рану. «Алтарь смолчал? Или до них не дошла очередь?» Король опустил глаза.